Издательство «Бомбора». Океан книг. Арикин Букс. Детектив из Роблокс. Тайна пропавшей капсулы. Книга пятая. Глава первая. Новая загадка. Двери банка Блоквью широко распахнулись, и таинственная девчонка выбежала на тротуар. Ее взгляд на секунду остановился на мне, после чего она поспешно скрылась с большой коричневой сумкой. Из нее вываливались робуксы, оставляя за собой дорожку. Из банка, спотыкаясь, вышел невысокий мужчина. Он был таким маленьким, почти с меня ростом. «Она украла деньги!» — закричал он, указывая на незнакомку. «Кто-нибудь, остановите ее!» «Я поймаю ее!» — крикнула я. Я понимала, что преследовать грабителя — безумие, но она была почти что моей ровесницей. К тому же мы с друзьями однажды уже сражались с ней и почти победили. Сомнений не оставалось. Деньги будут возвращены в банк. Воровка влетела в толпу, безжалостно расталкивая всех на своем пути. Она обернулась, чтобы проверить, не гонится ли кто-нибудь за ней. А когда заметила меня, сразу бросилась в переулок. Я устремилась за ней. В конце переулка был высокий забор из металлической сетки, который преграждал путь. Ей некуда бежать. Она запрыгнула на забор и начала карабкаться вверх. Незнакомка чуть-чуть приподнялась, но быстро отказалась от своей затеи и спрыгнула вниз. Думаю, она не смогла как следует удержаться, потому что в ее руках была сумка, полная робуксов. «Все кончено», — сказала я, медленно приближаясь к ней. «Нужно вернуть деньги». Загадочная девчонка рассмеялась, словно я сказала самую уморительную шутку в ее жизни. «Нет, не верну. Оставлю их себе», — заявила она. «Я заслужила». «Ты их украла», — сказала я. «Картошка, помидоры», — произнесла она. «Что?» «Не бери в голову. Ты правда думаешь, что сможешь меня остановить? Ты даже не знаешь, кто я такая!» «Неважно, кто ты. Ты поступаешь неправильно». «Что ж, попробуй мне помешать, если сможешь», — сказала незнакомка и бросила сумку на пол, а затем подняла руки над головой. Одним движением она стянула капюшон и маску. Внезапно из ее тела вырвалось зеленое, склизкое существо. Каким-то невероятным образом девушка обратилась в ужасное чудовище. Оно увеличивалось в размерах до тех пор, пока не стало выше меня. Убежать не получилось. Мои ноги стали такими тяжелыми, будто их приковали к полу. Существо становилось все ближе, а я так и не могла пошевелиться. Выхода не было. Мне конец. «Кто-нибудь, помогите!» — закричала я. Уотсон запрыгнул на меня, и кошмар наконец-то закончился. Присев на край кровати, я внимательно осмотрелась. Я снова была дома, в своей кровати, в своей комнате. Прямо передо мной была морда Уотсона. Если бы у него был язык, он бы точно меня сейчас облизал. «Спасибо, парень», — сказала я, поглаживая его по голове. «Ты спас меня от страшного сна». Повалившись обратно на подушку, я подумала о кошмаре. В последнее время я не могла перестать думать о таинственной девчонке. Меня беспокоило то, что мы не смогли узнать, кто она такая. Ох, и совершенно не ясно, почему мой мозг решил превратить ее в такое склизкое существо. Вот это было по-настоящему очень странно. «София!» — снизу донесся голос мамы. «Мы опоздаем на открытие капсулы времени!» «Блин, сегодня же!» Подскочив с кровати, я сообщила маме, что буду готова через 5 минут. В городе будут открывать капсулу времени. Ее закопали на площади ровно 20 лет назад. Все жители с нетерпением ждали этого момента. Особенно Ава. Она собиралась написать статью о капсуле времени в школьную газету, и мы с Яго решили присоединиться. Мама вызвалась отвезти нас в центр города, где собирались выкопать и открыть капсулу. «Привет, Ава! Привет, София! Привет, мама Софии!» — сказал Тьяго, садясь в машину. «Я принес камеру, чтобы мы могли сфотографировать капсулу времени. Ты можешь выбрать лучший снимок для своей статьи, Ава». «Спасибо», — сказала Ава. Она подвинулась на заднем сиденье, чтобы освободить место для Тьяго. Вскоре мы приехали в центр города. Площадь на Мейн-стрит была закрыта для этого события, и там собралась толпа людей. «Дальше на машине не проехать, придется пойти пешком», — предупредила мама. «Позвони мне, если что-нибудь понадобится, София». В ответ я лишь кивнула и поблагодарила маму за то, что довезла нас в центр. Вылезая из автомобиля, Тьяго и Ава тоже сказали спасибо. Мы подошли к толпе и заметили, что люди на площади выглядели как-то растерянно. «Что происходит?» — спросил Тьяго. Один мужчина повернулся и сказал, что капсула времени пропала. «В каком смысле пропала?» — поинтересовалась Ава. «Исчезла», — коротко ответил мужчина. «Мэр считает, что ее кто-то украл». Мы с друзьями переглянулись. «Кажется, пора раскрыть очередную загадку!» — воскликнула я.